Андрей усадил ее обратно и полез на полку за чашками. Вместе с чашками он по привычке достал и пакет печенья. «Давай!» – обреченно согласилась Эльза. «Его зато варить не надо». «Слухи про неотложку!» – поддержал Андрей. «Что за слухи?» «Сюда, в блоки, попадают асоциальные элементы. Это известно, правда?» «Дело в том, что асоциальным элементом принято считать... кого?» «Лентяя, алкоголика, тупицу. Тех, кто будет обузой для общества. Гораздо спокойней загнать их в такие вот резервации. Не силой, конечно, не принуждением, а мягко. Создать им условия, при которых среди нормальных людей они жить не смогут. Загнать и бесплатно обеспечить всем необходимым. Это дешевле, чем позволить им куролесить на воле». Эльза отхлебнула чаю и надкусила крекер. «Далее. Ты ведь имеешь право голосовать на референдумах. И учиться, и работать. Ты полноправный гражданин. Попробуй найти в Конституции хотя бы один пункт, по которому твои права ущемлены. И ты станешь героем года. Не найдешь, не пытайся. Все твои права реализованы в полном объеме. Но в действительности от социального процесса ты отстранен. Это самое большое достижение нашей цивилизации. Мы построили замечательную машину. В ней все винтики смазаны, но крутятся лишь те, что нужны в данный момент. И к асоциальным элементам, оказывается, относятся не только тупицы, но и, пардон, гении. Что нужно любой системе? Стабильность. А что эту стабильность подрывает? То, что не укладывается в рамки. Современные гуманисты, унаследовав машину, сумели ее модернизировать. Понятие социально бесполезной личности они слили с понятием личности социально опасной. «И в блоках поселились те, кому не нравится этот мир», – заключил Андрей. «Рядом с типами, ведущими растительный образ жизни. Рядом с идиотами и в статусе идиотов. Институт тестирования ИС превратился в социальный регулятор. В четверг утром я хотел с тобой связаться. Вечером мне прислали уведомление о необходимости пройти внеочередной тест, праздничный. В пятницу я его прошла. В субботу мне предоставили бесплатную квартиру в блоке». «Боже, какая дрянь! Все так здорово начиналось. Прогресс, объединение, новейшая эра. В 2062 году...» «О, — удивилась Эльза, — это Сергей Сергеевич, его лекции». «Начиналось, Андрей, тоже не здорово. Хочешь настоящей жути? Загляни в учебник истории. Люди никогда не жили в справедливом обществе. Каждая система объявляла себя идеальной, но ей на смену приходила другая и объясняла недостатки предыдущей. А ту, естественно, меняла третья. Тотальная демократическая республика появилась на основе Федеративной демократической республики Земля. В нее входило всего 5 стран: Китай, Объединенная Европа, Россия, Соединенные Штаты и Япония. И эти 5 стран создали новый мировой порядок. Остальные государства присоединились уже после. Некоторые охотно, некоторые под давлением, а некоторые... Рядом с материком Северная Америка раньше был остров под названием Куба. Теперь его нет. А на месте Беловежского моря была когда-то суша. И люди были. Это не из жестокости. Это ради всеобщего блага. Просто они его так понимают. Благо. «ТДР – плохая система», – вполголоса повторил Андрей. «И хорошей никогда не было. Ее и не может быть. Общество, в первую очередь, заботится о себе, и во вторую – о человеке. Хотя общество, казалось бы, это и есть человеки. Много человеков. Но наши интересы часто не совпадают. Однако и вне системы мы не живем, вот в чем штука. Мы выбираем разные системы по принципу наименьшего зла. Получается, мы всегда выбираем заведомое зло. Андрей долил чай и высыпал в вазочку остатки печенья. «Тебе дали квартиру сегодня утром?» – спросил он. «Сразу эту?» «Обычно предлагают несколько». «Несколько», – сказала Эльза. «Четыре разных квартиры в разных блоках. На выбор. Только квартиры здесь все одинаковые. Это я уже знаю. А блоки? 19-й, 21-й, 23-й и 25-й. Все в Биберево 6. И даже по одной стороне шоссе. Кому-то очень не хотелось, чтобы мы с тобой разминулись». «Мы и не разминулись». «Неотложка постаралась? Но в чем ее функция?» «Вероятно, поддерживать порядок. Не новый мировой, а самый банальный, на бытовом уровне. Общество, система, понятия достаточно отвлеченные. Кто-то должен все это делать физически». «Опускать ИС, ликвидировать тех, кто лезет не туда?» «Так это тоже правда?» «Тоже. Я познакомлю тебя с одним интересным стариком. Все считают его полудурком и...» «И я считал. По-моему, он копнул это дерьмо основательно. Он что-то там нашел». «А ты? Что нашел ты? Почему за тобой гоняются целые отряды?» Андрей долго думал, прежде чем ответить. Эльза за это время успела допить вторую чашку и схрумкать несколько пересушенных крекеров. «Я нужен не отложке», — сказал он. «Лучше б я понадобился дьяволу. Гореть в аду с чистой совестью или ходить в штиблетах из крокодиловой кожи, но по колено в крови. Это смахивает на то, о чем ты говорила. Они хотят, чтобы я выбрал их». «Я слышала...» — неуверенно начала Эльза, но умолкла. «Что ты слышала?» «Якобы неотложка, наполовину, состоит из бывших черов. Они отбирают потенциальные кадры для своего ведомства еще на первом контроле, в 5 лет, и выращивают эти кадры в блоках. Меньше образования, меньше рефлексии. 99% не выживают, я имею в виду интеллектуально. Люди становятся подлинными черами, попросту тупеют. Но тот, кто умудряется сохранить себя...» Эльза закрыла лицо ладонями. «Ты, когда стрелял по кнопке звонка, тебе было трудно? Я хочу сказать, с чего ты взял, что попадешь?» «Я видел в кино», — пробормотал Андрей и сам себе не поверил. Настолько нелепо это звучало. «Врожденная», — молвила Эльза. «У нас в секции Русбоя занималась девочка. Ее никто ничему не учил, но она...» «Потом она куда-то пропала. Неважно. Боюсь, они в тебе не ошиблись, Андрей. У меня было подозрение, когда эти трое уродов явились засаду устраивать. Но я все же надеялась. А так, у тебя нет выбора даже из двух зол. За тебя давно выбрали». «И я не знаю». Свет на кухне внезапно погас. Андрей, успокаивая, погладил Эльзу по ноге и вышел в комнату. Вадик похрапывал, нелепо раскидавшись в кресле. Света в комнате не было. Андрей пощелкал выключателями в душевой и возле двери. Лампочки не загорались. Он подошел к счетчику и, прищурившись, попытался разглядеть цифры. Разглядывать там было особенно нечего. Бесплатный энерголимит закончился, и в окошке мерцал круглый ноль. «Как всегда», — раздраженно подумал Андрей. «Одного дня до следующего месяца не дотянул». Вернувшись на кухню, он застал Эльзу за мытьем чашек. «Тебе это обязательно?» — спросил он. «Все равно не видно». «Я так нервы успокаиваю». «У тебя дома должно быть чисто». «Нет», — сказала она, — «дома у меня больше нет. И друзей, и родственников. Все реагировали на редкость однообразно». У меня и того не было. Мать помню очень смутно. Вернее, не мать, а грудь. Представляешь? Закрываю глаза, хочу вспомнить маму, а перед глазами сиська. И сейчас. Темно, как будто глаза закрыты. Андрей прижал Эльзу к себе и ткнулся носом в ее жесткую макушку. Мне вот кажется, кончится этот день и кончится весь этот кошмар, сказал он. И наступит новый. Она на ощупь поставила чашку в раковину и, повернувшись, также на ощупь нашла его лицо. Ты бы здесь убрала, а то в комнате Вадик. С бывшим подопечным, с будущим сотрудником неотложки. Меня, наверное, должна мучить совесть, сказала Эльза, покорно освобождая стол. Этот день все-таки закончился, но гораздо позже, когда за окном уже рассвело.